«Ха, смертницы!» Я с усмешкой наблюдал за тем, как мою растерянную прислугу потащили за занавески, снимать мерки, они помирать собрались, а их тут кормят и платья шьют. Хихи. Девчата были, на мой взгляд, малость тощеваты, поэтому в первый же день я дал указание управляющему проследить, чтобы их нормально кормили. Пока шили платья, я сдал свою новую прислугу на руки тому же управляющему, наказав обучить их основам профессии служанок. Для начала я решил сделать упор на обслуживание за трапезой. У князя было, кому сервировать стол и подавать еду, поэтому я резонно решил, что девушек научат не путать вилку с ложкой. Еще мне хотелось быть уверенным, что они не вывернут на меня тарелку с горячим, когда будут мне ее подавать. Неделю с лишним они учились, а я ждал, пока пошьют платья. Наконец портной выполнил заказ, и к концу второй недели я явился на обед в сопровождении Лоры и Милы, одетых в голубые, по фигуре, платья с белыми воротничками, не широкими юбками, с белыми передниками поверх них, и в новых, голубеньких туфельках, которые частенько мелькали по низу юбок, светлые, льняного цвета волосы. Девушек были красиво уложены и венчались небольшими белыми чепчиками. Смотрелось все очень даже неплохо. Князь при виде такого шествия открыл шире глаза, а Эда вообще поперхнулась. Я, делая вид, что все идет, как и должно, важно сел на свое место и милостиво кивнул. Мила и Лора, смущаясь и притормаживая под взглядами князя и Эды, принялись хлопотать вокруг меня, подавая столовые инструменты, тарелки с едой. Все прошло прекрасно. Никто тарелку мне на голову не надел и в глаз вилкой не ткнул. Я в процессе обеда вел непринужденный разговор с родными, делая вид, что не замечаю, как у меня меняются тарелки с едой, салфетки и столовые приборы. И что, все мои денежные затраты стоили того? Спросил меня князь. В конце обеда, кивая в сторону стоящих за моей спиной служанок, несомненно, не задумываясь, ответил я. Князь хмыкнул на мой ответ, Эда же нахмурилась. Сочтя первый опыт прошедшим удачно, я взялся за обучение девчат техники массажа. В качестве наглядного пособия я выбрал парня помоложе, из замковых стражников, приказал раздеться до пояса и лечь животом на стол. Ох, и рожа была у него, не знаю, чего он там себе навоображал, но вид у него был очень испуганный. Сначала я показывал сам, что нужно делать, потом под моим присмотром мои действия повторяли девчата. Мила и Лора поначалу смущались, но когда я рассказал им, что действо это лечебное и на этом можно впоследствии зарабатывать деньги, прониклись и принялись усердно осваивать новую профессию. Парень, поняв, что его резать никто не будет, а наоборот, даже лечит за просто так, расслабился, а уж когда ему спину начали гладить девичьи ладошки, вообще разомлел. Короче, дело с массажем пошло гораздо быстрее, чем я предполагал. Так что через месяц после начала моей затеи со сменой служанок я имел эскорт, массажисток и прислугу. Элементы приличной жизни, о которой тут, похоже, не слыхали. Чудаки, думал я иногда, нежись после бани под руками Милы и Лоры. В жизни столько замечательных моментов, а они тормозят, чудаки. Замок князя Гессена. Вон он, замок князя Гессена. Мы прибыли, господин князь, закричал стражник, указывая рукой на показавшиеся башни замка. Прибыли, неужели это все-таки случилось? Я уж начал подозревать, что конца краю не будет этой пытки. Путешествие оказалось неожиданно долгим для моей непривычной к седлу пятой точки. 3 дня мы тащились до границы княжества Альста, где нас встретил почетный эскорт князя Гессена, и вот уже второй день мы плюхаем по его княжеству. Хитрюга этот князь Альст, сам остался сидеть в удобном замке, а меня отправил трястись по этим пыльным дорогам. Ладно, это тоже отзовется ему в моей маленькой шутке. Я вспомнил довольную физиономию провожавшего меня князя и вздохнул. Интриган, сих от его побери. Если бы не его интриги, я бы сидел сейчас в замке, а не мучился в этом проклятом седле. Я с неожиданной теплотой подумал о своей комнате в замке, удобной кровати, мольберте у окна. Вот ведь до чего лишение доводит. Уже и место, показавшееся сначала жуткой дырой, начинает вызывать умиление. Так, глядишь, и постоялые дворы с их едой начнут нравиться. Путешествие с каждым днем становилось все ужаснее и ужаснее. Я просто изнемогал. Сервис постоялых дворов, где мы останавливались на Ночлег был одинаково безобразен. Первую половину ночи я обычно отражал атаки кровососущих насекомых, а вторую ее часть вертелся, пытаясь хоть как-то поспать на неудобной кровати. Звукоизоляция в помещении отсутствовала в принципе. Было такое ощущение, что ночной храп всех постояльцев концентрировался именно в моей комнате. Готовили тут жирно, с большим количеством специй. У меня от такой еды начинало ныть в боку и пропадал аппетит. Посуда была скользкой на ощупь и вызывала отвращение. Есть из нее мне не хотелось никак. Кривые дороги, по которым мы ехали, тоже пытались понизить мое настроение. Последнее время дождей в княжестве не было, и на дорогах, и на кустах. Вдоль них всюду лежала пыль. Она набивалась в нос, глаза оседала на лицо, волосы иногда хрустело на зубах. Настроение у меня от этого становилось просто волшебным. Я только и мечтал о том моменте, когда я смогу наконец умыться, прополоскать рот и слезть с этой дурацкой лошади. Лошади были неудобные, вонючие, тупые и всеядные. Стоило только расслабиться, как они начинали объедать придорожные кусты, траву и хватать что-то с дороги. Как рассказал командир сопровождающих нас стражников, ему попадались лошади, способные жрать камни. Глядя на то, что вытворяет мой конь, я ему верил, даже не прибегая к своим эмпатическим способностям. Поэтому приходилось не зевать и периодически дергать за повод, чтобы заставить коня не выпадать из процесса транспортировки моего тела. А еще лошади занимались привлечением насекомых, туч тупых насекомых, тупых, потому что они не разбирали, где лошадь, а где всадник, и кусали всех подряд. Я устал расчесывать укусы и обмахиваться веткой. С общением в пути было никак. Разговаривать, это было смело, но безрассудно. Пыль моментом запорашивала горло, плюс еще насекомые норовили залететь в рот. После того, как я проглотил какую-то летающую фигню с крыльями, с разговорами, я окончательно завязал. Да и обмениваться мнениями было в общем-то не с кем. С сопровождающей стражей мне болтать было по статусу не положено, да, собственно, и ни о чем. Стражники и стражники всю жизнь на службе, окромя ее ничего и не видели. А магистр Фестер был из породы молчунов и открывал рот в крайнем случае. Может, он стеснялся своего писклявого голоса, мог бы давно изменить, если маг, размышлял я. А если они тут и не умеют ничего, может, и не умеют. Я так особо и не выяснял, что тут есть интересного и примечательного, по причине того, что не собирался тут задерживаться, и почел за пустое тратить время на сбор информации. Одного взгляда на замок Альстаи, городок рядом с ним, было достаточно, чтобы понять, что по сравнению с землей это просто дыра, и ничего я тут интересного не найду. Лучше побыстрее вернуться на землю, там еще столько любопытного осталось. С красотами в пути тоже было напряженно. В окрестностях, окромя леса и убогих поселений, поглазеть было не на что. Достопримечательностей не наблюдалось решительно никаких. Скорее, главной местной достопримечательностью являлся мой кортеж. Во всех деревеньках и городках смотреть на нас сбегалось, наверное, все имеющиеся в них население. На меня пялились, зубоскалили и показывали пальцами. Я их в восторге прекрасно понимал, ведь в кои-то веки в их жизни появилось что-то выпадающее из повседневной серости, но тыкающим в меня пальцами людям очень хотелось двинуть по голове. Кортеж смотрелся неплохо. Для местных так, наверное, было вообще счастьем увидать такую роскошь. Впереди отряда двигался десяток стражников князя Гессена в начищенных нагрудных панцирях с поднятыми вверх пиками. Среди них четверо знаменосцев держали длинные древки сине-желтых стягов. Под панцирями у всадников тоже была одежда сине-желтых цветов, родовых цветов князя Гессена. При въезде в город или деревню один из всадников начинал трубить в ярко начищенный медный рожок, который издавал невероятно пронзительные и противные звуки, вызывающие у меня вибрацию где-то в зубах. За людьми князя Гессена двигались 16 всадников князя Альста с черно-красными флагами и в одежде с таким же сочетанием цветов. За ними следовали я, жених и доверенное лицо князя, магистр Фестер. По бокам, слева и справа, нас прикрывали по тройке всадников, сзади было еще 12 воинов князя Альста, затем шли два наших фургона с подарками для невесты, слугами и припасами для солдат сопровождения, за фургонами. Замыкали кавалькаду еще 12 всадников Гессена тоже со стягами и еще одним визгливым рожком. Пылища была от нас, хоть вообще не дыши. Особенно плохо становилось, когда, проезжая перед поселением, кавалькада ускорялась, чтобы проскочить его на рысях. Наверное, считалось, что так будет выглядеть круче, или, может, боялись покушения. Я не спрашивал, мне было по барабану. Едем и едем. Чем быстрее доедем, тем лучше. Публика вдоль дороги собиралась под стать городкам. Такая же, убогая и сиротская с виду, как и их дома. Лица людей были бледные и усталые. Видно, жизнь тут была не сахар. Перед въездом в очередной населенный пункт я переставал гонять мух, оводов и других местных кровопийц, прятал веточку и принимал в седле горделивую позу. Князь едет. Нужно держать марку, даже если у тебя натерта седлом задница. Народ глазел, проникался и вел себя прилично. Помидорами в нас не швыряли, и свиста я тоже не слышал. Еще бы, подумал я, вспомнив про помидоры, попробовал бы кто только кинуть. За полгода, которые я пожил здесь, я более-менее узнал о статусе князя Альста среди местных княжеств. Князь оказался магом. Причем по местной классификации он был темным магом, как и на земле. Темным тут вменялось в обязанность заниматься делами, нервирующими местное население. Всякие там умертвия, мертвецы, зомби, черные одежды и зловещий хохот по ночам. Правда, я ни разу не слышал, чтобы ночью в замке кто-то хохотал, но князь отдавал в одежде предпочтение черному цвету. С одной стороны, это можно было воспринять как тягу к темной силе, а с другой стороны, было совершенно ненаказуемо. Ну, любит человек темные цвета. Между прочим, очень практично, и они стройнит. Еще я уловил, что магов князей в округе больше не водилось. Князь являлся единственным и неповторимым. Все наши соседи были обычными феодалами, ведущими натуральное хозяйство. Поэтому, когда князь говорил, что Седрик к нему не полезет, он не хвастался. Людей, обладающих магией, тут, похоже, сильно боялись и уважали, особенно темных. Так что летающих помидоров можно было не опасаться. Никогда. Ведь не знаешь, где тебя потом настигнет темное проклятие или кто к тебе приползет ночью с кладбища. Впереди провизжал рожок, и лошади пошли быстрее, прерывая мои размышления. Опять деревня, что ли? О-о-о, моя бедная натертая попа. Когда ж я, наконец, доеду до этой невесты? Главное, чтобы она не попалась мне в первый момент. Задушу ведь в объятиях на радостях, что добрался, подумал я, пряча веточку и поудобнее устраивая свою нижнюю часть в седле. Мда, похоже, теперь я знаю, почему в зоопарке обезьяны такие раздражительные. Это пришло мне в голову двумя минутами позже, когда я проезжал мимо таращащейся на меня в атаге чумазых детей, одетых в тряпье. Трое из них стояли, открыв рот, один сосредоточенно ковырял в носу. Немного дальше за ними, через ограду, на меня пристально, видно, пытаясь запомнить на всю жизнь, смотрели две грязные свиньи. Может, душу кому продать, в обмен на то, чтобы меня только отсюда забрали. Интересно, продешевлю или нет? Наверное, нет. Вон он, замок князя. Мы прибыли, господин Риадор. Полчаса спустя закричал стражник, прерывая поток моих безрадостных размышлений. Филе, едут, едут. Громкий детский крик отразился от стен замка и достиг ушей стоящие окна невысокой стройной девушки с каштановыми волосами. Девушка вздрогнула и выронила маленькое зеркальце, которое рассеянно вертела до этого в руках. Дзинь сообщила с полузеркальца о завершении своей земной жизни. Ах, Филе, это ведь дурная примета, вскрикнула находящаяся в комнате другая, нарядно одетая девушка, приседая у разбитого зеркальца. «Все дурные приметы уже сбылись», — ответила Филия, наблюдая за подругой, собирающей осколки. «Хуже уже не будет. Не нужно так говорить», — серьезно глядя на нее снизу вверх, — ответила та. «Может быть, все не так уж плохо, не так уж плохо», — грустно усмехнулась Филия. «Выйти замуж за темного мага, который приносит в жертву молодых девушек, вызывая всякие мерзкие отродья. Это у тебя не так уж плохо? Что же у тебя тогда плохо, а, Риона? Может, это только слухи и пустые сплетни? Мало ли чего болтают», — ответила Риона, поднимаясь с пола. «Ах, Ри, я бы тоже этого хотела, но шпионы отца не врут. Я сама читала это донесение. Папа, Конечно, был очень недоволен и после этого, сменил замок у себя в тайнике, но это действительно правда. «Ты залезла в тайник отца?» – с изумлением спросила Риона. «Ну а что мне оставалось делать?» – пожала плечами Филия. «Сначала, он мне вдруг сообщил, что я выхожу замуж, сказав при этом только имя, жениха и откуда он. Потом сказал, когда будет помолвка, и все, больше, ничего, будто мне ничего знать больше не нужно, словно я какая-то вещь, которую можно взять и выдать замуж, даже не интересуясь моим мнением». Филия сердито дернула головой. «Ой», — ойкнула Риона, прикрыв рукой рот и сделав круглые глаза. «А, я, когда получила приглашение, думала, что у тебя любовь. Как же твой отец мог поступить так с тобой? Он же тебя всегда так любил. А, это все политика. Папа сначала ничего не хотел говорить, но я, ему устраивала скандалы каждый день, и он не выдержал. Это все из-за Седрика. Отец уверен, что он собирается в следующем году воевать с нами. Князь Седрик, говорят, что он красавчик и очень храбр. Не знаю, ответила Филия, в донесениях шпионов об этом ни слова. Зато там было написано, что девушкам он предпочитает мальчиков. Немного ехидно глядя на подругу, сказала Филия. Да ты что, ахнула Риона, от избытка чувств прижав к щекам ладони. Ага, в жизни все не так, как выглядит на первый взгляд, грустно сказала Филия. Вот уж не ожидала, нужно будет обязательно подругам рассказать, а то они такие фантазерки, понапридумывали невесть что. А зачем ему на вас нападать, с интересом спросила Риона. Ну папа сказал, что мы сейчас не в лучшем положении, нехотя, сообщила Филия. Седрик об этом знает, и поэтому нам нужен союзник. Вот отец и решил. А что, разве кого-то другого не нашлось? С удивлением спросила Риона. Не, отрицательно мотнула головой Филия. Никто не хочет воевать просто так, а денег заплатить наемникам нет. Потом говорят, что сейчас все наемники к Седрику идут, у него можно больше заработать. Вот, князь Альстый воспользовался моментом, прислал предложение, свадьба с его сыном в обмен на военный союз. Отцу пришлось согласиться. На башне замка звонко протрубил горн. «Подъезжает», — прошептала Филия, глядя в окно. «Тебе разве не нужно идти встречать?» — спросила Риона. «Нет», — покачала головой Филия, — «отец сам его встретит. Я увижу с ним вечером, за ужином, праздничным ужином», — грустно усмехнулась. «Филия, Фили, ну прекрати, я тебя совсем не узнаю. Ты же всегда была такая веселая. Ты же всегда говорила, что, пока ты жив, всегда есть шанс победить. Это меня Франк научил так говорить», — грустно улыбнулась Филия. «Извини, что-то устала я. По ночам совсем не сплю». На башне замка снова громко протрубил горн. «На этот раз, правда, уже, два раза. Пойдем, посмотрим», — дернула Риона подругу за рукав. «Интересно, же, что там смотреть?» «Насмотрелась уже. Вон», — кивнула Филия, головой в сторону портрета, висящего в углу комнаты. «Это он?» — с жадным интересом спросила Риона, подбежав к портрету, и, оценивающе уперев руки в бока, принялась его рассматривать. Кривенький какой-то и бледный, вынесла через несколько секунд свой вердикт подруга. Филия вздохнула. «Ой, Фили!» — вскрикнула Риона. «Я не то хотела сказать. Можешь не извиняться. Я знаю, какой он красавчик. Ладно, пойдем, посмотрим. А то мне что-то тошно в комнате. Пошли!» — обрадованно сказала Риона. Девушки вышли из комнаты, спустились по лестнице и оказались в большом коридоре. «Сюда!» — дернула подругу за рукав Филия. «Но ведь вход там!» — удивленно сказала та. «Нечего там нам делать. Из окна башни посмотрим. Пошли, быстрее!» — ответила Филия. Быстро пробежав по переходам замка, девушки поднялись до середины башни и, спугнув от окна служанок, расположились на их месте. Отсюда участок двора перед главным входом был виден как на ладони. В этот момент на надвратной башне трижды пропел горн. В ответ ему из-за стен замка трижды визгливо просигналил походный рожок, и внезапно двор заполнился грохотом лошадиных копыт. Это пока еще невидимые всадники въехали на деревянный подъемный мост. «Едут!» — закричал Риона, лежа на подоконнике и до половины высовываясь наружу. «Не упади!» — ухватила Филия подругу за пояс платья. «Вон они!» Через двор замка стремительной рысью умчались всадники в ярко начищенных доспехах с развивающимися стягами. Филия увидела, как сине-желтые пронеслись по двору и повернули вправо перед парадным крыльцом, уступая место черно-красным, скачущим вслед за ними. Из-за мелькания флагов, людей и лошадей Филия немного растерялась. Ей никак не удавалось увидеть бледное лицо своего жениха. Неожиданно мельтешение прекратилось, и все черно-красные оказались построены в две шеренги, внутри которых находились два всадника. Молодой парень, неопределенного возраста, тип с обвислыми щеками, бледным лицом и темными кругами вокруг глаз. Оба они были в темном. «Смотри, смотри», — пихнула в бок Филию Ириона, — «который твой, вон, тот, бледный, который толстый». Филия растерянно смотрела на двух всадников. Действительно, который из них? Жених на портрете имел бледное лицо. Неужели толстяк? Тогда кто этот загорелый парень? Во дворе внезапно наступила тишина. Было слышно только дыхание лошадей, переводящих дух после быстрой скачки, и звяканье сбруи. Прибывшие несколько секунд неподвижно сидели в седлах, оглядывая двор, а затем стали неспешно слезать с лошадей. Парень, оказавшись на земле, дернул поводья своего коня и что-то с улыбкой негромко сказал, повернувшийся к нему морде. Затем выпустил поводья и, подождав своего бледнолицего спутника, зашагал вместе с ним к крыльцу замка, на котором стоял отец Филии в окружении своих людей. Их сопровождала четверка воинов в черно-красных одеждах. Первым на широкие каменные ступени парадного входа шагнул толстяк с бледным лицом. Парень шел за ним. Поднявшись вверх по лестнице, толстяк поклонился и начал что-то говорить князю Гессену, стоявшему с мрачным лицом и нахмуренными бровями. Затем он указал на парня и отступил в сторону. Молодой человек шагнул вперед, несколько мгновений вглядывался в лицо князя, сделал изящный поклон и что-то произнес. Через несколько мгновений князь Гессен, также внимательно вглядываясь в лицо гостя, произнес ответные слова, поклонился и сделал приглашающий жест рукой. «Вон твой, худой», — снова пихнула Филию в бок подруга, — «а он даже очень ничего. Интересно, кто нарисовал такой ужасный портрет?» «Ну», — Филия неожиданно ощутила, что она снова дышит. Оказывается, пока она наблюдала за этим парнем, она забыла, что нужно дышать. «Уф, чего ты?» — оглядываясь, спросила Риона. «Госпожа Филия, госпожа Филия, где вы? Ваш отец требует вас к себе. Госпожа Филия, где вы?» Раздавшиеся где-то далеко в коридорах замка крики служанок дали возможность Филии не отвечать на вопрос подруги. «Пошли, меня ищут», — сказала Филия. «Эри, ну наконец-то добрались. Слава всем богам», — подумал я, развалившись в стоявшем у окна кресле. Однако покой тут еще те, на грани оскорбления. Чуть хуже, уже точно хлев, а так на грани. Похоже, Гессен совсем не в восторге от созерцания моей персоны, — припомнил я хмурую физиономию отца Фили, мрачно разглядывавшего меня из-под своих кустистых бровей. «Не нравлюсь, видать, ему я. Ну что ж, плакать по этому поводу я не собираюсь, скорее наоборот, повод для радости, поскольку шансы моей затеи повышаются. Нужно только делать небольшие провокации и реагировать на все, как на потенциальное оскорбление. Вот, к примеру, моя комната. Интересно, князь ее специально приводил в такой вид для меня, или у него таких комнат полно, и они все живут тут, как в сарае?» Я снова оглядел убогую обстановку. «Мда, нужно будет выяснить. Если мне выделили самые плохие, устрою скандал, а если нет, тогда придется как-то перекантоваться. Надеюсь, это ненадолго. Житье тут планировалось дней на 10, а если все пойдет не так, то я должен свалить отсюда раньше. Ах, если все пойдет не так, какая будет радость. Ах, если все пойдет не так, наступит шутки радость. Ах, если все пойдет не так, то стану я свободен. Ах, если все пойдет не так, то-то-то». Последняя рифма к пришедшему в голову стишку никак не придумывалась. Слова «Модин» и «Годин» явно не подходили. Да и ладно, стихи сочиняются, значит, настроение есть. А если есть настроение, то все у меня получится. Так, скоро вечер, а вечером у меня праздничный ужин и знакомство с невестой. А я еще не готов, хотя оно мне в общем-то и не сплющилось, могу и непричесанным прийти, но марку держать нужно. Где там мои-то лишь девочки? Мила, Лора, вы где? Принялся я звать своих служанок. Что господин княжич желает? В открывшуюся дверь заглянула Лора. Что желает? Через 3 часа я должен быть на ужине, а я еще не готов. И что желает господин княжич? Наклонив голову и вопрошающе смотря на нее из-под бровей, спросил я. Сейчас мы вами займемся, улыбнувшись, пообещала Лора, делая книксон. «Это было бы очень мило», — ответил я Лоре. «Мы почти готовы», — снова присела та. «Знаем, как вы готовы, плавали, знаем, избалуются скоро в конец. Ну, ладно, пусть балуются, пока меня это не напрягает. Вот свалю отсюда, баловство их и закончится. Ладно, девочки, давайте побыстрее, побыстрее», — скомандовал я, несколько раз хлопая в ладоши. Следующие 3 часа пролетели в подготовке к торжественному мероприятию. Помывка, сушка, глажка, чистка, примерка, ну и прочие заботы, предшествующие выходу в общество. Сначала одели меня, потом Мила и Лора убежали одеваться к себе, затем я проконтролировал, как они выглядят. За 1/4 часа до начала пришел почему-то мрачно настроенный Фестер, в серебряном парадном камзоле, в сопровождении наших солдат, тоже в парадном одеянии. Принес шкатулки с драгоценностями, мой подарок невесте. Их Фестеру самолично, из рук в руки, вручил князь Альст перед отбытием. Я туда заглянул, но не впечатлился. На земле такое называется ширпотреб. Ну и ладно, сойдет. Я же не всерьез жениться еду, значит, сойдет. И вот в назначенное время в сопровождении людей Гессена, проведших нас по длинным коридорам замка, мы подошли к дверям зала, в котором было назначено торжество. Господин Риадор Альст с сопровождающими громогласно объявил пухленький мажордом, одетый в какую-то белую хламиду с претендующий на что-то вышивкой серебряными нитями, и стукнул посохом об пол. Что-то как-то куцевато меня объявил этот толстячок, решил я, входя в зал. Схалтурил, поди, или завуалированное оскорбление. Ладно, тоже запомним. Я переступил через порог и, прищурясь, быстро бросил несколько взглядов по сторонам. В большом зале с высокими стенами белого цвета стояли рядами накрытые скатертями длинные столы с яствами, ярко горели масляные лампы, и было полно в пух и прах разодетого народу, все как один дружно пялились на меня. Интересно, откуда Гессен их столько понабрал? Соседи и дальние родственники, для того чтобы зафиксировать помолвку большим числом свидетелей, или свадьба тут единственное развлечение, доступное местным феодалам? Я сделал неглубокий поклон обществу и, выпрямившись, стал смотреть, как мне кланяются в ответ. «Прошу вас, господин княжич», — стоявший сбоку мажордом сделал с поклоном указывающий жест рукой в направлении главного стола, на небольшом возвышении у дальней стены. Кивнув, я двинулся вперед. Следом за мной вошли в зал стоявшие за дверью и поэтому невидимые до этого момента публики мои Тейлиш. На Миле и Лоре были облегающие платья глубокого темно-синего цвета, резко отличающиеся по силуэту от широкоюбочных платьев присутствующих в зале дам. Высоко уложенные светлые волосы открывали изящные девичьи шейки, красоту которых подчеркивали сережки, сделанные длинными висюльками. На груди у девчонок, через расстегнутый ворот платья, блестели ожерелья в форме слезы. Хитрограненное стекло на украшениях пускало лучики даже в неярком свете масляных ламп, выдавая себя за крупные бриллианты. На руках Мила и Лора держали в цвет платьев синие подушечки с вышитыми золотыми нитками монограммами рода Альстов, на которых стояли шкатулки с подарками. «Ах!» — выдохнул зал при появлении моих красавиц. «Вот вам и ах!» — подумал я, вспомнив, как я одевал Милу и Лору. Превращение их в Тейлиш случилось как-то постепенно и само собой. Наверное, это произошло из-за моей ностальгии по земле и Эсферта. Сначала мне захотелось сделать им нормальные платья, чтобы они не мелькали вокруг меня черти в чем. Новые платья им уже сшили, но появляться на публике с Тейлиш, одетыми в платья служанок, было моветоном. Поэтому как-то раз я, повинуясь внезапно возникшему порыву, просто положил перед собой на стол лист бумаги и принялся рисовать. Затем я взял свои наброски и пошел к любимому моему портному, которому я уже осточертел своими капризами, а он мне своими примерками, и у которого последнее время появилась забавная привычка прятаться при виде меня. Но, как говорится, никто не спрячется, когда я лечу со своим большим сачком. Вытащив портного из его убежища за занавеской, я подтащил его к столу, сунул ему под нос свои рисунки и принялся объяснять задачу. Портной, как обычно, сходу, даже еще не вникнув, начал исполнять свою любимую песню: «Ой, не успею, не успею, не успею я пошить». Но, разглядев мои эскизы, заткнулся. «Но так ведь никто не шьет», — с удивлением сказал он, водя правым указательным пальцем по рисунку. «Значит, ты будешь первым», — спокойно ответил я. «Но это же неприлично», — возразил он. «Что неприлично?» — спросил я. «Ходить в таком платье неприлично для благородной леди». «С жаром», — сказал портной, прижимая левой рукой к груди кусок какой-то тряпки. «Вполне возможно, что ткань была частью моего будущего парадного костюма». «Да ну», — сказал я. «Ну если тебя это волнует, то я тебя успокою. Эти платья не для благородных дам. А могу я спросить, для кого эти платья?» — полюбопытствовал портной. «Для моих служанок», — ответил я. «А, тогда понятно», — кивнул портной. «И что же тебе понятно, милейший?» — грозно спросил я, придвигаясь к портному и приближая свое лицо к его лицу. «Что именно тебе понятно?» «Ваша светлость, понятно, что для вашего заказа потребуется дорогая ткань, а ее у меня нет». «Что, прямо-таки не кусочка?» — спросил я. «Честное слово, ваша светлость, нету. Нужно покупать». «Ну так покупай. Что тебя сдерживает?» «Деньги, ваша светлость. Вернее, их отсутствие. Ваш отец, он будет очень недоволен, если я потрачу выделенные им деньги на что-то другое». «Хм, что ж, мыслимое дело», — сказал я. «Ладно, ты пока обдумывай мой заказ, а я пойду решу вопрос с деньгами». Вопрос с деньгами я пошел решать к князю, единственному человеку здесь, у которого они водились. Князь был у себя. «Мне нужны деньги». С порога взял я быка за рога, распахнув дверь его кабинета. «Мне тоже», — лаконично ответил он мне, не отрывая голову от внимательно изучаемого им листа бумаги. «Мне нужнее», — ответил я. «Это почему?» — удивился он, поднимая голову. «Тебе на дело, а мне на развлечение», — ответил я. «Значит, мне нужнее». «Каха», — поперхнулся князь. «Это как? Дело никуда не денется, его все равно придется делать, а вот желание развлекаться может пропасть. Поэтому на развлечения деньги нужно тратить в первую очередь», — с уверенным видом провещал я. «Да ты меня так по миру пустишь», — возмутился князь, откидываясь на спинку кресла и бросая на стол листок. «Не успею, у меня скоро будет свое княжество, так что если кого и пущу, так это только себя», — напомнил я ему о приятном. «Ты что, намерен пустить по ветру свое княжество?» — изумился Альст. «Отнюдь. Я думаю, с княжеством у меня все будет в порядке. И что же тебе помешает разорить его с таким-то подходом?» — прищурясь, спросил князь. «Мой трезвый взгляд на вещи. Тогда уже будет не до гулянок. Тоже буду, как ты, в дело вкладывать», — подольстился я. «Хотелось мне, чтобы это было так. А зачем тебе деньги?» — клюнул он. «Налезть. Да так, по мелочи. То да се. Служанок вот приодеть надо, а то, ходит, как оборванки», — небрежно ответил я. «Служанок», — сделал стойку князь. «Да, они настолько хороши, что, ты опять решил их наградить?» Ухмыльнувшись, подмигнул он мне. «Нормально», — не стал уточнять я. «Нормально», — с ноткой разочарования в голосе повторил князь. Видать, он был не прочь более подробно узнать о том, с чего это я решил одарить Милу и Лору новыми платьями. «Не слишком ли ты их балуешь?» «Да я вроде еще и не начинал», — ответил я. «Не начинал?» — удивился Альст. «А те новые платья, в которых они ходят? Но этого же мало, нужно еще несколько. Не будут же они ходить все время в одном и том же», — ответил я. «Несколько?» — глаза у князя расширились. «Ты знаешь, Эри, я, конечно, все понимаю, но где я тебе денег наберусь? И так с твоей свадьбой столько потрачено, что я просто не знаю. Так, понятно, у князя, похоже, приступ жадности, и денег он, кажется, не даст. Неприятно». Я наморщил нос. «Хотя если тебе очень нужно, я могу дать тебе в долг», неожиданно предложил князь, глядя на меня. «В долг?» — удивленно переспросил я. «А с чего я тебе его верну? Сам же только говорил, что у тебя будет княжество. Да и потом у Фили ведь есть приданое», — ответил он. «А ведь точно, я же действительно, считай, без пяти минут князь. Под это ж дело можно и кредитов набрать. На земле шустряки так и делали. А потом бац, форс-мажор, и деньги отдавать не надо. Главное вовремя смыться. А этот Альст еще тот жук, родному сыну в долг дает. Хотя если так подумать, нормальная практика. По-деловому князь с князем дела ведут. Но хотя все-таки как-то оно не так. Ну да ладно, этику отставим. Мне это предложение очень даже подходит. Сам предложил, так что я тут не... Причем, если мне отдавать нечем будет. Отлично. Знаешь, я как-то об этом варианте не подумал, — подыграл я. «Князю, но это отличная идея. Сколько ты можешь дать мне в долг, а сколько тебе нужно?» – осторожно спросил он. «Мм, я даже не знаю. Может, сделаем так, если что-то буду покупать, отправлю торговцев к тебе, а ты потом назовешь мне итог, на, сколько я нагулял». «Хорошо», – предложил я. «Гм, хорошо, только при условии, что это будут разумные суммы», – предупредил князь. «Все будет абсолютно разумно», – убедительным голосом сказал я. Получив таким образом кредит доверия, я отправился обратно к портному, размышляя по дороге над тем, насколько будет потрясен Альст, когда узнает, что отдавать мне нечем, поскольку помолвка не состоялась. Гнева его я особо не боялся, рассчитывая перевести стрелки на негодяя, Гессена и его ненормальную дочку, не выполнивших взятых на себя обязательств. Да и потом, князь своего сына любит, думал я, шагая к портному. Ну, парит малость, да и успокоится. Я же не виноват в том, что Гессен такой нехороший человек. Князь Альст знает, что Гессен нехороший человек. Убеждать его в этом не нужно. Он просто добавит эти деньги к своему счету на месть Гессену, и все дела. А мне это будет небольшой компенсацией за мои моральные страдания тут. Снова найдя портного за его любимой портьерой, я сообщил ему, что деньги есть, и он может начинать творить. На что он мне ответил, что нужно поехать в город, поискать в лавках подходящие ткани. Поскольку до города было, как говорится, рукой подать, то я кликнул служанок и сообщил им, куда и зачем мы едем. Девчата за время пребывания в замке малость пообжились, перестали шарахаться от всего и вся и потихоньку начали наглеть. Взялись вступать со мной в длинные разговоры и даже пробовали строить мне глазки. Короткие фразы типа «Слушаюсь, господин княжич, будет исполнено, господин Риадор, я» уже почти перестал слышать. Узнав, что мы едем в город за новыми платьями, Мила и Лора попытались начать визжать и даже вроде дернулись броситься мне на шею, но не бросились. То ли их остановила пропасть в нашем табеле о рангах, то ли моя сестра, хмуро стоящая рядом и наблюдающая за нами. «Тебе не кажется, что это уже чересчур?» — нахмурив брови, спросила она меня. «Что именно, сестренка?» — прикинулся валенком я. «Покупать служанкам дорогие платья, вот что», — сердито ответила Эда. «Всем сразу ясно, в чем тут дело. Ну и что?» — пожал плечами я. «Что хочу, то и творю. Князь я или не князь, ведешь себя как сестра никак не могла подобрать подходящее слово, как человек, любящий жизнь», — подсказал я ей. «Слушай, Эда, а давай мы и тебе платье сошьем?» «Нет, не платье, а охотничий костюм. Такой миленький зеленый брючный костюмчик с зеленой береткой и зелененькими перчаточками. Он тебе должен очень пойти. Из тебя получится очень милый мальчик, Паш. Извращенец», — прошипела сестра и, развернувшись ко мне спиной, гордо удалилась. «Не хочешь? Это ты зря», — крикнул я ей вслед. «Девушкам идут мужские костюмы. Хотя у меня, пожалуй, есть кого превратить в пажей». Я окинул оценивающим взглядом скромно стоящих рядышком Милу и Лору. Поездка в город получилась довольно насыщенной. Мало того, что надо было пошариться по лавкам в поисках подходящего материала, так мне еще пришла в голову мысль о драгоценностях. Платья платьями, но ты лишь должны еще сверкать. Мда, и как же заставить их сверкать при таких-то ценах? Шарон де Аэльст явно крякнет, когда получит счет на драгоценности. А не совсем драгоценные драгоценности ты сделать сможешь? — спросил я ювелира. — Что вы имеете в виду, ваша светлость? — осторожно поинтересовался тот. — Фальшивки сделать сможешь? — прямо спросил я его. — Ваша светлость, но людям вашего положения недостойно носить. — начал было тот. — Не мне. — Так что не беспокойся, моя гордость не пострадает, — перебил его я. — А да, а кому, могу ли я узнать? — понизив голос, полюбопытствовал ювелир, наклоняясь ко мне. — Какие все любопытные, — в свое время, — уклончиво ответил я. — А скажи мне, сможешь ли ты сделать украшение по моему рисунку? Бумага у тебя есть? — полчаса я ему рисовал и объяснял, чего мне нужно. Форму украшений я скопировал с виденного мною на земле. Раз приходится лепить из простых материалов, будем брать дизайном и хитростью огранки, — решил я. Ювелир понял, что ему делать, и взялся изготовить требуемое. Договорившись о сроках и об оплате, я откланялся. Потом мы пошли к башмачнику заказывать девчонкам туфли. Там тоже пришлось потратить массу времени, объясняя, чего мне нужно. Опять, был вынужден много и упорно рисовать, чтобы до башмачника дошло. В процессе беготни я мимоходом отметил странное выражение глаз Милы, Лоры, когда они смотрели на меня. В их взглядах появилось что-то такое, особенное, как бы это сказать, благосклонность, что ли. В общем, если бы мне это было нужно, я бы, пожалуй, решил, что мои шансы очень сильно возросли. Я ругнулся про себя, сообразив, что могут означать такие взгляды. Как бы им еще ума хватило ко мне ночью не припереться благодарить. Комнаты-то рядом. Если я их выставлю, то это будет совсем не айс. По легенде, я же с ними сплю, а если выгоню, то растрепят по всему замку. С них станется. Будет смешно только не мне. Мда, не было печали. И чего делать? Да и сихот с ними. Может, не придут еще. А придут, буду решать на месте. Не спать же мне с ними. В конце-то концов, решил я, так ничего и не придумав. Выйдя от башмачника, я не спеша направился по улицам городка В, в сторону оставленных у таверны лошадей, рассеянно думая о костюмах. Пожей для Тейлиш, ткани я купил, пряжки, пуговицы тоже, перечислял я про себя. Покупки, однако, меня не оставляла мысль, что не хватает какой-то детали, и я никак не мог сообразить, какой шпаги. Для пажа нужна короткая шпага или кинжал. Точно, значит, нужно зайти посмотреть, чем тут оружейник торгует, может, у него есть что-то подходящее. Расположение лавок я знал, поскольку несколько раз уже успел обойти этот городок за время моей жизни в замке. Можно было никуда не сворачивать, оружейная лавка была, как говорится, по дороге. «Как удачно, господин княжич, что вы ко мне сегодня зашли», — восторженно произнес хозяин лавки, завидев мою персону на своем пороге. «У меня есть пара великолепнейших кинжалов из серых пустошей», — округлив глаза, с придыханием продолжил хозяин. «Серых пустошей?» — переспросил я. «Лично мне кинжалы были совершенно не нужны, но вот интонация, с которой было произнесено, видимо, географическое название серые пустоши, меня заинтересовало. Любопытно, что это такое?» Спросить, хаэма не попаду ли я в глупое положение, может, об этих пустошах знает и старый млад, а я полезу расспрашивать, что это такое. Конфуз, однако, может выйти и не маленький. Это не замок, где меня все знают. Ладно, позадаю наводящие вопросы. Да ладно, не может быть, недоверчиво махнул я рукой, откуда тут такое? Это вы совершенно зря так говорите, господин княжич, сделал вид, что обиделся хозяин лавки. У меня очень обширные связи, и я могу отыскать практически любой товар, стоит вам только заказать, продолжил он саморекламу. Охотно вам верю, уважаемый, ответил я ему, только вот из пустошей как-то сомнительно, кто же их оттуда приволок. У меня есть знакомство среди охотников, многозначительно ответил хозяин, ставя на стол продолговатый ящик из покрытого лаком светлого дерева. «Вот, взгляните», — сказал он, откидывая его крышку. Я с интересом заглянул внутрь. На черном бархате в специальных гнездах лежали два светло-серебристых кинжала, совершенно необычного вида. Странность их заключалась в том, что они состояли как бы из двух разных лезвий. Одно лезвие было плоское с острой режущей кромкой по обеим сторонам и скошенным, тоже остро заточенным концом. Затем шла рукоять, набранная из каких-то темных колец, затем начиналось другое лезвие. В отличие от первого, оно было очень узким, с острым концем иглой. Скорее это было шило, чем лезвие. По бокам рукояти, в обе стороны, были сделаны металлические вилки для защиты рук и зажимания клинков вражеского оружия. «Оружие древних», — благоговейно прошептал хозяин. «Древних, интересно, кто такие? Нужно будет узнать. Серые пустоши, древние, а клинки у них достаточно длинные, выглядит как совсем короткий шакс. А ну-ка, вы позволите?» — спросил я хозяина, протягивая руку. «Да, да, конечно», — торопливо ответил тот, пододвигая ящик ко мне. Я взял один из кинжалов и потянул его из ящика. Кинжал оказался неожиданно легким, с отличной ухватистой рукоятью, удобно легший в ладонь. Невзирая на то, что он имел с двух сторон совершенно разные клинки, он был отлично сбалансирован. Я немного покрутил его в руке, проверяя центровку и примериваясь, затем поднес к глазам и снова принялся рассматривать. Металл лезвий был голубоватого оттенка, с тонким узором из цветов, похожих на розы, по всей поверхности. Режущая кромка широкого клинка и кончик шила были невероятно острыми. Аво, с невольным уважением сказал я, осторожно попробовав пальцем остроту кончика. Да, господин, невероятное качество, с жаром поддакнул мне хозяин. И много в пустошах таких вещиц? Небрежно спросил я, осторожно вытаскивая из ящика второй кинжал. Что вы, господин княжич, всплеснул руками хозяин лавки. Оружие древних, большая редкость, а найти его в таком прекрасном состоянии, вообще чудо. Ну, понятно, сейчас будет драть за эксклюзив, подумал я, неспешно выполняя небольшую связку для двух коротких шаксцев, почти как шаксцы, но уж совсем короткие. Однако это не местные кованые железки, совершенно другой уровень. И сколько ты хочешь за них? Спросил я, разворачиваясь в боковую стойку. О, господин княжич, это уникальнейшие клинки, можно даже сказать, бесценные. Воодушевился хозяин лавки. То есть ты их не продаешь и хочешь преподнести мне в качестве подарка к свадьбе? Уточнил я, продолжая делать упражнения с кинжалами. Кхкхр, закашлялся в ответ тот. Так да или нет? Улыбаясь про себя, переспросил я хозяина. Господин княжич, изменив интонации на просительные, заныл он. Ну откуда у бедного хозяина лавки деньги на такие подарки? Я бы и рад сделать вам подарок, но эти кинжалы мне даже не принадлежат. Я взял их на продажу, а то, что я заработаю на этом, такие пустяки. В общем, я понял, что подарка мне не будет, сказал я, делая печальную физиономию. Господин княжич, ну вы ж поймите, это только из-за моей беспросветной бедности, а не по причине жадности, снова заныл хозяин, и у меня семья. Тогда скажи сколько, сказал я, только без выкрутасов. Господин княжич, без выкрутасов, ну, 50 золотых, полузадушенно просипел хозяин оружейной лавки. Я чуть кинжал не уронил на ногу. Сколько, сколько? Потрясенно переспросил я. 50 золотых, с трудом вытолкнул из себя хозяин. Сумма была невероятной. По моим прикидкам, на нее можно было лет этак 10 одному жить и горя не знать. Ну ты даешь, с уважением сказал я хозяину. Одно непонятно, где ты тут рассчитываешь найти человека, которому жмут кошелек 50 золотых монет? Господин княжич хочет предложить свою цену, ответил тот. 5 золотых, ответил я, и то только по доброте своей душевной. Что вы, господин Риадор, возмущенно замахал руками. Хозяин, это просто смешная цена. Вы шутите? Ничего я не шучу, ответил я. Посмотри сам, кинжалы редкой формы. Ты вот, например, знаешь, кто сейчас может научить, как с ними обращаться? Я лично не знаю. Значит, их можно купить как редкую вещицу, не более, скажем, для коллекции. Идем далее. Кто у тебя тут их купит за такую сумму? Выгляни за дверь. Неужели ты думаешь, что у людей, которых ты там увидишь, есть хотя бы один золотой в кошельке? И еще, вот тут на эфесах что-то написано. Ткнул я пальцем в три хитро завитых друг вокруг друга иероглифа на эфесе одного кинжала. Что, ты знаешь, может, это какое-то древнее проклятие? А, отвечай, наехал я на хозяина лавки. Вообще-то на них было написано «Чак, Чак», неожиданно всплыло в памяти оружейная мастера Чака, Алиниума, Вечный город. «Спасибо тебе, память, нафиг оно мне нужно сейчас это знать?» растерянно промычал хозяин. Маги смотрели. «Проклятий никаких нет, а то прям маги все знают», — воскликнул я. «Любому понятно, что с древними все не просто так. Если бы маги все знали, они бы сами стали древними». «Что, разве не так?» «Ну да, древние это непросто», — неохотно согласился со мной хозяин. «Но 5 золотых за такие кинжалы — это невозможно». Дальше начался банальный торг, в котором я использовал и силу своего логического убеждения, административный ресурс в лице князя и кое-какие приемчики, изученные мною на земле. В общем, сошлись мы с ним на 25 золотых. Конечно, значительно меньше начальной суммы, но все равно очень дорого, что подтвердил и князь, попытавшийся прочитать мне лекцию о вреде мотовства. Начало лекции я честно выслушал, затем, воспользовавшись подходящим моментом в разговоре, достал кинжалы. Внимание князя переключилось, и последующая часть лекции оказалась скомканной и неубедительной. Князь принялся рассматривать оружие, а я под это дело попытался выяснить у него про пустоши и древних. В итоге наводящих вопросов я разузнал, что когда-то, давным-давно существовало государство, которым правили могучие маги, и жили они не тужили и правили, как считали нужным, а потом у них чего-то там бумкнуло, то ли зачем-то не уследили, то ли еще чего развалилось, и там, где это произошло, теперь пустоши, по которым шарится предприимчивый народ, добывая всякие древности. Понятненько, подумал я, склеив общую картину из обрывков добытых сведений, древние развалины, в которых можно пошарить, ничего интересного, хотя, если маги были могущественны, может, там повезет найти книги, в которых есть описание порталов в другие миры, однако, сохранились ли эти книги? Книги это не кинжалы, которые 100 лет пролежат и почти как новенькие. Вот так, отправившись за покупками для служанок, я совершенно случайно обзавелся почти шаксцами. Кинжалы были действительно хороши. Единственным их недостатком было неудобство транспортировки. Со всех сторон торчали острые лезвия, и носить их можно было только за ручку. Ни о каких там ножнах речь даже и не шла. Зарезаться при таком ношении было плевым делом. Недолго думая, я поручил таскать за мной кинжалы своим-то и лишь, сделав для каждого по небольшому чемоданчику, обитому снаружи черным бархатом, с вышитой на крышке золотыми нитками монограммой и хрусталиком в правом верхнем углу. Вышло все очень стильно. На тренировках теперь-то и лишь подавали мне оружие, лили на меня воду из больших белых кувшинов после тренировки, растирали полотенцами. Бонусы высокородной жизни. Особенно хорошо это стало смотреться, когда я одел Милу и Лолу в черные костюмы мальчиков-пажи, в черные береты с белыми перьями и в белые обтягивающие перчаточки. Сестренка как увидела первый раз, так просто онемела. «Боже, какой разврат!» Всплыла у меня в голове какая-то фраза из «Земли», пока я ждал, пока Эда заговорит. Ждал я, оказывается, зря. Эда не заговорила, а молча повернулась и ушла. Все эти воспоминания молнией пронеслись у меня в голове, после аха, блестящего общества, собравшегося в зале. Не подавая вида, что я услышал, как на меня среагировали, я не спеша продефилировал по коридору, образованному толпой и сопровождаемый-то лишь магистром и почетным эскортом, подошел к дальнему столу, возле которого меня ждал князь Гессин со своей свитой. «Рад приветствовать вас в добром здравии, князь!» Сделал я поклон. «Я тоже рад видеть вас, господин Риадор!» Поклонился мне в ответ Гессин. «А вот твоя физиономия говорит о том, что ты врешь», подумал я, увидев кислое лицо князя. «Позвольте представить вам мою дочь Филию, вашу будущую супругу», продолжил между тем Гессин, поворачиваясь в полоборота и делая указывающий жест рукой на девушку, стоящую справа, чуть позади него. Я взглянул в направлении его руки и наткнулся на взгляд двух внимательных карих глаз. Прямой, открытый, и в нем было возмущение. «Филия, так вот ты какая!» Филия была в платье зеленоватого оттенка с широкой юбкой, украшенном пришитыми сверху переливающимися перламутром камнями. Ее не очень длинные каштанового оттенка волосы были убраны в серебряную сетку красивого плетения. Взглядом художника я отметил у девушки правильный овал лица, красивые губы и большие глаза. Подкачал, пожалуй, только нос, точнее его некоторая курносость. На ушах и пальцах невесты сверкали драгоценные камни, на шее – колье. «Я очарован. Наконец-то я имею счастье видеть вас вблизи, о, несравненное!» Сделал я низкий поклон Фили. «Хаэм, а Мила с Лорой блестят, пожалуй, не хуже невесты», – подумал я, разгибаясь. «Я тоже рада видеть вас, господин княжич», – сделав паузу, ответила Филия, переводя взгляд с меня на моих служанок и обратно. «Я несказанно счастлив, что разговоры о вашей красоте оказались сильно преуменьшены, и я чувствую себя счастливейшим из людей, имея такую красавицу в женах. И чтобы подчеркнуть вашу красоту, прошу принять в дар от меня эти украшения». Я сделал жест рукой Миле и Лоре. Те шагнули вперед и, открыв шкатулки, с поклоном протянули их. «Фили, благодарю вас, господин Риадор, за подарок», нахмурившись, ответила Филия, заглянув в шкатулки. От меня не укрылись взгляды, брошенные ею на камни-то и лишь на подаренные украшения. Сравнила хихи, не зря я ювелиру руки выкручивал, заставляя сделать, как мне нужно. Похоже, мой первый взнос для срыва помолвки сделан. «Уважаемые гости», хмурый папа Филии начал речь. Она была не очень длинной, но политически выверенной. В ней рассказывалось для тех, кто не знает, зачем мы тут собрались, что будет дальше и какие обязательства кто на себя берет. Из речи я узнал, что помолвка состоится через 4 дня, на 5-й, а до этого времени мы будем пить, есть и гулять. Праздник обжорства во славу молодых, кульненько ничего не скажешь. Ладно, будем есть, пить, гулять. На то, чтобы произвести неизгладимое впечатление на Филию и ее родственников, у меня есть 4 дня. Все время, пока мой вероятный тесть говорил речь, я стоял сбоку и из-под тишка разглядывал невесту. Она тоже периодически бросала на меня внимательные взгляды. Судя по выражению ее лица, моя персона у нее восторга не вызывала. Надеюсь, она не окажется пай-девочкой, во всем слушающейся своего папу. Иначе у меня ничего не выйдет, подумал я, внимательно следя за изменениями выражения лица Фили. Союзом двух влюбленных сердец закончил свою речь князь Гессин. Сборище местной знати хлопками и выкриками с одобрением встретило его выступление. А теперь, уважаемые гости, прошу вас отметить это событие за праздничным ужином. Прошу всех за столы, сделал князь широкий жест рукой. Загомонив, гости принялись рассаживаться, нас тоже стали усаживать за стол. Князь и дочь заняли места во главе стола, меня посадили рядом с невестой, по правую руку от князя, магистра, слева от князя. Это чтоб я не мог совета у магистра спросить, что ли, иначе зачем нас разделили. Мила и Лора, передав шкатулки людям князя, встали за моим стулом. Первый тост за молодых, провозгласил Гессин, поднявшись и держа в руке кубок с вином. За молодых, подхватил зал, вздевая вверх кубки, и жорник начался. После первого тоста и нескольких минут тишины, вызванной поеданием первой порции закуси, накатили второй тост, и ужин пошел по выверенному годами пути. Я сидел, ел, помалкивал и глазел по сторонам на убранство зала и наряды гостей. Надеюсь, путешествие было не обременительным. Неожиданно голос Филии вывел меня из задумчивого созерцания гостей. Так, Филия хочет, видно, определить отношения. Ладно, поговорим. Увы, вынужден вас огорчить, но путешествие было ужасным, ответил я, поворачиваясь к ней. Отвратительная еда, пыльные дороги и ужасные лошади. Лошади, немного растерявшись, спросила она. Особенно лошади, ответил я. И что же в них такого ужасного? Я видела, как вы, улыбаясь, разговаривали со своим конем, когда приехали. Мне кажется, вы преувеличиваете ужасность лошадей, с натянутой улыбкой ответила. Мне Филия разговаривал со своим конем, переспросил я. А, вы про это? Я просто пообещал этой скотине, что когда мы вернемся, то я его кастрирую. Представляете, перед самым въездом в ваш замок ему попалась на глаза какая-то кобылица, и он решил, что это самый подходящий момент, чтобы заделать пару жеребят. Я чуть не вылетел из седла и не свернул себе шею, когда этот урод на полном скаку свернул в сторону. Подумать страшно, какая это была бы потеря, если бы я не доехал до вас какую-то сущую ерунду и умер, так и не взглянув в ваши прекрасные глаза. С придыханием сказал я, наклоняясь к Фили. А да, растерянно ответила Филия и, отвернувшись от меня, уткнулась в свою тарелку. Скажите, Филия, это правда, что вы увлекаетесь фехтованием? Решил я взять инициативу в свои руки, видя, что девушка не собирается больше поддерживать разговор. Да, а что? Отклонившись в сторону и настороженно глядя на меня через плечо, спросила она. Это же просто здорово. Давайте я прикажу для нашей первой свадебной ночи организовать большое количество пуховых подушек, а вы прихватите свой меч. Широко улыбнулся я невесте. Зачем? С подозрением в голосе спросила та. Устроим бой на мечах, бодро ответил я. Только представьте, облака белого пуха словно метель, и вы среди этой метели, обнаженная с мечом. Я мечтательно закатил глаза к потолку. Княжич, вы что, ненормальный? Ледяным голосом спросила Филия. А вы что, заметили? Будто бы удивился. Я совсем потерял голову от вашей красоты. Филия обожгла меня взглядом и, дернув плечом, отвернулась. Поговорили, с удовлетворением подумал я, пригубляя кислое вино из своего кубка. Похоже, дело идет на лад. Ужин между тем продолжался. Гости раскраснелись от вина, языки развязались, и зал наполнился шумом и гомоном. Слуги приносили еду и уносили объедки. Мои-то лишь перехватывали подносимые ими яства и Ставили их на стол ко мне уже сами. Все мое обслуживание шло через их руки. Этот факт не остался незамеченным. Я уловил несколько быстрых взглядов, брошенных Филией на моих служанок. Однако невеста молчала. Молчать не стал ее папа. Видать, выпитое им вино повысило уровень агрессивности, сдерживаемый до этого доводами трезвого разума. «А скажите, княжич», высовываясь из-за дочери, начал он, «почему вас обслуживают ваши служанки? Вы что, не доверяете мне?» «Ну что вы, господин князь», с удивлением в голосе ответил я ему, «как можно?» И в мыслях даже не было подвергнуть сомнению открытости, чистоту ваших помыслов. «Мы же уже почти родственники. Ваше здоровье, князь!» Я поднял в его сторону бокал с вином, в который только что из кувшина мило подлила вина, и затем сделал из него большой глоток. «Бррррр, кислятина!» С трудом подавив гримасу отвращения, я поставил кубок на стол и попытался улыбнуться князю как можно шире. Князя тоже перекосило, но только не от вина, а, похоже, от моей фразы про то, что мы родственники. И все же, решил продолжить пьяные разборки князь, объяснитесь, почему вы игнорируете моих слуг? Они что, по-вашему, недостаточно хороши для вас? Да боги с вами, князь, какое игнорирование? Просто вопрос эстетических предпочтений. Люблю окружать себя всем дорогим и красивым, особенно красивыми женщинами, ответил я. Надеюсь, вы позволите мне эти небольшие чудачества? Я мило улыбнулся князю. Ну, или постарался сделать, чтобы улыбка вышла милой. Даже еду вам должны подавать красавицы, влезла в разговор молчавшая до этого Филия. Еду, тем более, без тени сомнения в голосе ответил я. Ничто так не радует в жизни, как вкусная еда и красивые женщины. А если бы еду подавали мне вы, это было бы верхом моих мечтаний. Теперь я мило улыбнулся Фили. Это что же, заменить служанок моей дочерью? В голосе князя послышался пьяный гнев. Ну что вы, князь, как можно заменить моих служанок вашей дочерью? Ведь она звезда, сверкающая в черном бархате небес моей жизни. Что вы такое говорите, князь? С возмущением в голосе сказал я, делая небольшое ударение на словах моих и вашей. Но вы сами только что сказали, немного растерянно ответил тот, видно, пропустив мимо своих подвыпивших ушей некую двусмысленность моей фразы о замене. Речь шла о небольшой шутке, игре, забаве. Ну знаете, когда влюбленные играют, сказал я и, улыбаясь возмущенной Фили, покрутил в воздухе пальцами правой кисти, ничего более. Ну вы же понимаете, князь, хм, ну да, несколько растерянно произнес тот, немного помедлил и задвинулся обратно за Филию. Филии задвигаться было некуда, и она пару секунд морозила меня своим взглядом, затем снова уткнулась в тарелку. Ну вот, с удовлетворением отметил я, папа дочку в обиду давать не собирается. Это очень хорошо, просто замечательно. Между тем праздничный ужин шел своим чередом. Гости пили, ели, произносили здравицы, опять пили, смотрели на нас и зубоскалили. Мужская половина набралась ударными темпами, и взгляды, которыми они оглядывали невесту, стали откровенно похотливыми. Филия сидела, не поднимая глаз, на меня же смотрели по-разному. Мужики иногда с завистью, порой с насмешкой. Женщины отставали от своих кавалеров в скорости надирания и поэтому вели себя более прилично. Они что-то таинственно шептали друг другу на ушко, глядя на меня своими блестящими глазами, и при этом этак пьяно, загадочно улыбались. Я улыбался им в ответ, поднимал кубок в их сторону и кивал, стараясь делать это так, чтобы это было видно Фили. Из всей мешанины пьяных глаз и улыбок я выделил один взгляд. Юноша лет 20 смотрел на меня с откровенной ненавистью. Когда же он переводил свой взгляд на Филию, он становился полным тоски и печали. Гляделец глушил вино из кубка, как воду, и при этом на вид оставался совершенно трезвым. Хм, что это он так на меня смотрит? Я поймал на себе его полный злобы взгляд. Я ему что, денег должен? Немного понаблюдав за этим типом, я задумался, а не влюблен ли этот молокосос в мою невесту? Хм, а ведь это было бы неплохо. На крайняк можно и его привлечь для разрыва помолвки. Только нужны будут доказательства, а то без них это будет выглядеть несерьезно. А скажите, Филия, наклонился я к девушке, кто этот молодой человек, который, вздрогнула она, неожиданно услышав мой голос у своего ухо. Вот тот, я грубо ткнул в заинтересовавшего меня парня пальцем. Это наш дальний родственник, сэр Леронт, приглядевшись, ответила она, он живет у нас. Зачем он вам? Меня заинтересовала его удивительная способность, ответил я.